Сидя рядом с обветренным возницей, забиравшим ее от станции, Дейзи оглядывалась по сторонам. По обе стороны дороги тянулись каменные изгороди, а за ними виднелись зеленые луга Чешира. На свежей травке паслись круглобокие, упитанные коровы. Там и здесь из рощиц торчали шпили сельских церквей. Несмотря на пасмурное небо, воздух казался по-весеннему мягким, а в живых изгородях вспыхивал золотыми пятнами чистотел. Понурая кляча не слишком спешно цокала копытами, без особых понуканий со стороны ее хозяина. Тед Рупер, как он представился, с готовностью выкладывал Дейзи все подробности своей семейной жизни. Больше всего он гордился старшим внуком, который научился водить, грузовой автомобиль, и теперь на регулярной основе возил товары из Манчестера в Лондон. Дейзи не удивлялась тому, что незнакомые люди запросто открывают ей душу. По неизвестной ей причине такое происходило уже далеко не в первый раз. Сама же она, подавая вовремя полное восхищение или сочувствие реплики, откладывала разные мелочи в памяти. Пусть полежат там до того дня, когда она, наконец, выкроет время, чтобы заняться романом. Ну и на худой конец – повестью. В писательском ремесле все пригодится. Дорога обогнула лишенную листьев рощицу, и перед ними вдруг протянулась деревенская улица. «Околсуич», – объявил Тед. «А вон, гляньте, на холме виднеется. Это Околсхолл. Самый он и есть». Склон был пологий. Наверное, круче в Чешире и не бывает. По обе стороны тянулись одинаковые изгороди из белого штакетника, за ними одинаковые палисадники с клумбами, а уже за палисадниками одинаковые же стоящие попарно домики. Все производило впечатление аккуратного, ухоженного. На клумбах проклевывались из рыхлой земли цветущие подснежники и зеленые стрелки тюльпанов. На фоне выбеленных стен темнели покрашенные в черный цвет брусья. Окна сияли чистотой. На крышах из плетника не виднелось ни пятнышка мха. Даже дым из одинаковых труб, как вышкаленный, поднимался к небу одинаковыми серо-голубыми шлейфами. «Ох, мистер Руперт!» — схватилась Дейзи. «Вы не остановитесь на пару минут? Этот вид просто просится на фотографию, а как знать, может, все остальное время будет идти дождь?» «Пррррр, горячка!» Совершенно не соответствовавшая этому прозвищу кляча, послушно остановилась. «Снимайте сколько душе угодно, мисс. Это у нас то, что называется образцовая деревня», — объяснил возница. «Тому ж 100, может, 150 лет, как тогдашний лорд всю деревню под корешок снес, а на ее месте выстроил вот эту новую». «Ага, я видела похожую в Дорсете», — кивнула Дейзи, выбираясь из двуколки и поворачиваясь, чтобы взять аппарат и штатив. «Но это даже красивее. И такая ухоженная. Это вам свезло, мисс, что вы не видели Околсуича до того, как сюда приехала леди Валерия. А надо ее деньги. Прежние-то и село, и холл так себе смотрелись. А подумать, так и семья ихняя тоже». Тед Рупер от души рассмеялся и почти сразу же умолк, будто спохватившись. «Только не думайте, я про сэра Реджинальда слова дурного не скажу. И то сказать, настоящий джентльмен, хотя и под каблуком у их светлости. Уж ежели у них в доме кто и ходит в штанах, так это ихняя светлость». «Значит, это леди Валерия привела село и усадьбу в порядок», — уточнила Дейзи, устанавливая камеру на треногий штатив. «Церковь из розоватого песчаника послужит хорошей вертикалью», — решила она и перенесла штатив со фотоаппаратом на противоположную сторону улицы. «Ага, она их живо построила. Теперь это главная ихняя светлость и гордость. Не считая мастера Себастьяна, само собой. Поглядите, перед домиками никакой капусты, даже брюссельской, только цветы. Никому из наших и в голову не придет ей перечить. Да и в семье ихней тоже. Это почему же?» «Вот приедем и сами узнаете», — заверил ее Тед Рупер. «Еще как увидите». Дейзи сделала несколько снимков. После того, как ее фотографии из Вентуотер-Корта оказались такими удачными, она поверила в свой талант фотографа, но береженного Бог бережет. В конце концов, она удовлетворенно убрала аппарат и штатив обратно в повозку и полезла на свое место. Лошадь двинулась вперед, не дожидаясь ленивого оклика. Сразу за церковью, только на противоположной стороне улицы, стоял дом, внешностью повторявший деревенские постройки, но крупнее. Вывеска над входом гласила «Гостиница Чеширский сыр». Рисунок под надписью заставил Дейзи улыбнуться. На нем была изображена огромная голова оранжевого сыра, из дырки которой с опаской косилась на довольно-то ухмылявшегося кота серая мышка. «Фред Чивер, трактирщик наш, хотел сменить название на чеширского кота», — поведал Тед. «Так только леди не позволила». Сказала, «как был сыр, так и будет». Только картинка от той задумки и осталась. Ее художник один вроде как Суэльса намалевал, покуда здесь на пару дней останавливался. «А мне нравится». Тут Дейзи заметила пожилого мужчину, дремавшего на лавочке у входа. У ног мужчины сидела такая же сонная собака. Только теперь до девушки дошло, что это первый человек, которого она встретила в Оклсуиче. «А где все?» – поинтересовалась она. «В Уитбери, мисс. День-то нынче рыночный. Ух, женщины так точно почти все там. С первым же автобусом отчалили. А что до детишек, так те в школе. Вон, аккурат за святым Дунстаном. Рядом с домом викария». Тед бросил взгляд на церковные часы. «Вот как раз урок закончится, да и автобус из Уитбери на подходе. Это мы со старушкой Горячкой ездим по старинке», — добавил он сокрушенным вздохом. «Когда бы не ихняя светлость, давно бы уж в отставку вышли. Да только они не желают, чтобы в Оклсуиче были какие машины, окромя ихней. Дескать, портят пейзаж. Даже автобус дальше околицы не пускают». «Похоже, леди Валерия привыкла, что все, как было бы ей нравиться, чтобы так все и было», — заметила Дейзи. «Ага, в точности так», — согласился Тед. За чеширским сыром улица забирала вправо. Надпись с завитушками над дверью одного из домиков гласила «Сельская лавка и отделение почты». Над следующей дверью винилась вывеска «Полиция». Указатель за домом приглашал всех пройти по усыпанной гравием дорожке к залу для собраний, которого, однако, не было видно за деревьями. Похоже, этими заведениями общественный центр Оклсуича и ограничивался. Еще 100 ярдами дальше улица утыкалась в поперечный проезд, вдоль которого тянулась высокая стена из того же розоватого песчаника. Горячка не спеша потянула двуколку вверх вдоль стены, в которой виднелась белая железная калитка. «А где главный въезд?» – спросила Дейзи. «Направо и еще с четверть мили». Дейзи повернула голову в указанном направлении и ахнула от открывшегося ей зрелища. «Ух ты, жуть какая!» Крайний дом явно принадлежал сельскому кузнецу, проживавшему на втором этаже, прямо над кузницей. Вместо палисадника с клумбами на мощенном дворике возвышались груды ржавого железного хлама. Погнутые подковы и ремехи, сломанные кроватные рамы, старомодные кухонные плиты и котлы, не говоря уж о бесчисленных автомобильных деталях, все это громоздилось бесформенными горками, доходящими аж до подоконника второго этажа. «Стэн Мосс, кузнец наш, задумал открыть бензоколонку», — с ухмылкой пояснил Тед. «А ихняя светлость, само собой, и слышать об этом не пожелали. Это, понимаете, портило бы, как его, патриархальный пейзаж». Ну, Стэн ей устроил ей в ответ. «Нынче-то еще ничего. Он часто приходовал. И все задарма, заметьте». «И что, леди Валерия, так это и оставила?» «Ну, не без боя, конечно. Поди уж 3-й год пошел, как они сражаются. Она даже нанимала чужаков, чтоб те все это добро повывезли. Да только он их расшугал. Потом она их обратно пригнала, а с ним пару копов, когда он по делам в Нантвич ехал. Так провалиться мне на этом месте, ежели он не вернулся с полной подводой нового хлама. Словно наперед знал, что она затеяла». «Нашла коса на камень?» – заключила Дейзи. «Стэна нашего так просто не задвинешь», – согласился Тед. «Завсегда был мужиком скандальным. А как меньше его агрессии ноги сделала, у него и вовсе характер испортился. Разом остался без ее заработка и без рук по хозяйству». «Грейси? Дочурка его. Сбежала с одним из торговцев заезжих. Тому уж скоро 2 месяца будет. Да только, поверьте моим словам, мало кто ее за это осудит. Молоденькая, хорошенькая. Ей бы жить да веселиться, а то, как с работы вернешься, она горничной в холле работала. Так гни спину на Стэна, а он еще и выручку ее до последнего пени забирал. Господи Боже, никак ихние светлость идут. Поедем-ка скорее. Он хлопнул вожжами, послав горячку рысью. Оглянувшись, Дейси увидела, как из калитки решительным шагом вышла дама в коричневом платье и охотничьей шляпе с фазаньим пером. За ней бежал пятнистый пойнтер. Леди Валерия размахивала тяжелой тростью с медным набалдашником. Не глядя по сторонам, она пересекла дорогу, протиснулась между грудами металлолома и забарабанила тростью в его дверь. Дальнейшее скрыли от Дейзи деревья, но даже сквозь цокот копыт горячки до нее донеслись два раздраженных голоса, явно повышавшие тон с каждой секундой. «Ох, снова здорово!» – вздохнул Тед. Первая встреча с леди Валерией не слишком ободряла. Когда несколько минут спустя привратник распахнул перед ними кованые чугунные ворота в Окклс-холл, Дейзи невольно поежилась.